Он может даже не касаться вас, только сидеть неподалеку. Нередко оказывается, что пребывание в подобном поле уже является достаточным стимулятором для того, чтобы дремлющие в вас силы пробудились. Но, допустим, не пробудились. Не отчаивайтесь, ибо у вас много других талантов. Что же касается общих закономерностей питания, которых надо знать, то именно о них дальше и пойдет у нас с вами речь. А пока подведу итоги нашим рассуждениям относительно первого важного закона здорового питания. Если прибегнуть к аналогии с растительным миром, то вода, например, нужна всем деревьям. Но саксаул, вспомнив Ива Кусто, гибнет от вылитого в его корни ведра воды, ибо его генетика рассчитана на ее извлечение из глубин перекаленной тверди, едва ли не по отдельным молекулам. А эвкалипт, напротив, способен за день перегнать из корней в крону несколько десятков ведер. Да, мы, люди, удивительно широко всеядны, и в этой универсальности наше преимущество перед всеми другими живыми созданиями, но своя доминанта в этой почти беспредельной шкале есть и у каждого из нас. 8 ли типов человеческого организма существует в природе, как считали памирские мудрецы, или 800, как считают европейские астрологи, суть первой закономерности не колеблется. То питание, которое мы вводим внутрь во имя несокрушимого здоровья, должно быть индивидуальным, согласно резонирующим с обертонами нашего неповторимого организма. Один из практических путей определения этого резонанса я и предложил. Что такое живье? Конечно же, требования мои к питанию максималистки. Они исходят из того, как должно быть. Да, питание должно быть индивидуальным. Это первый и прекрасный закон здорового питания. Но, как известно, хороший закон приносит соответствующие хорошие результаты в том случае, если его не нарушают. Второй фундаментальный закон, тоже такой, к исполнению которого надо стремиться в идеале, формулируется следующим образом. Питание должно быть живым. Полагаю, что большинство читателей при истолковании этого действительно жизненно важного требования столкнутся с абсолютной для себя новизной опорных положений, которое, как все непривычное, может вызвать сопротивление и неприятие. Но я прошу вас свой консерватизм притушить и поумерить, потому что за всеми дальнейшими суждениями стоит большая положительная практика. А что может быть выше добрых реальных результатов? Итак, мы вступаем в Солнечную Республику и с интересом начинаем оглядываться вокруг. Почему я назвал эту республику Солнечной? Да именно потому, что конечной сутью любого продукта, который мы поглощаем, является наличие или, напротив, отсутствие в нем Солнца. Именно оно порождает и всю энергию, и всю специфическую информацию, вспомним Чижевского, закладываемую в продукты питания. Назовем ее информацией первой ступени, хотя это не совсем точно, потому что Солнце тоже производный продукт, подлинная же первая ступень – это космос. Но в наших земных условиях будем считать, что первая ступень, изначальная ступень информации и энергии – это солнышко. Второй ступенью, наиболее на Земле богатой живой энергией, является все то, что произрастает непосредственно под лучами солнышка, что появляется на свет, существует и развивается благодаря биохимическим процессам, направленным непосредственно солнцем. Это злаки, плоды, овощи, фрукты, семена, зерна, бобовые, орехи, травы. Все это несет в себе энергию, качественно необходимую для нас. Официальная наука знает, но стыдливо отворачивается от того, что, например, племя туарегов в Африке, воины, мужчины, неудержимые разбойники, обходятся 2-3 финиками в день, и этого им вполне достаточно. Вполне достаточно. Существуют безусловные достоверные свидетельства о том, что для питания и других южных народов вполне достаточно 2-3 небольших солнечных плодов на день. Китайский или японский крестьянин вполне может обходиться горсточкой риса в сутки, египетский – кружкой вареной фасоли. Горстка риса – и достаточно, и человек живет, и хорош, здоров, производит детей и так далее.